Часть третья. С небес на грешную землю. Чтобы достигнуть цели, нужно помнить, кто ты и куда идешь. Но нельзя пройти путь, глядя назад. Виталий Иванович Бугров. В поисках завтрашнего дня. Глава 10. Обратная сторона Земли. Империя трех миров. Селена. Царство Лунное. Селеноград. Императорская резиденция. 18 сентября 2022 года. Прием в резиденции императрицы Августа и императора Кесаря в честь царя Луны и его царственной супруги, наследника лунного престола с супругой. Речи, благоглупости, заверения, бокалы. Марго уже почти освоилась. Улыбается. Бокал не разливает от неуклюжих резких движений. Все плавно и ровно. Прям как наша внутренняя и внешняя политика, прости господи. Ответное слово императрицы. Чмоки-чмоки. Мне слова не дали. Оно не было предусмотрено протоколом. Кто я такой, когда рядом Августа? Да, не очень-то хотелось, честно говоря. Да и что я им скажу? Ко мне тут сложные отношения. Свой и не свой одновременно. Короче, улыбчато-насторожные отношения. Помолчу. Я то и дело поглядывал на экран наручного мини-планшета, лишь иногда отвлекаясь на заголовки новостей из Терры и Земли. Сами сообщения не открываю, не до новостей оттуда сейчас. Кризис еще не наступил. Но скоро. «Скоро!» Отец с бокалом ненавязчиво прискользнул поближе ко мне. «Отгружаем третью партию. Четвертая и пятая сформированы, шестая и седьмая в стадии формирования. Пару-тройку суток, и мы готовы». «Да, выводи партии 3-4-5 на орбиту Земли. Позже решим по местам высадки, если понадобится, конечно». Кивок. «Держись, сын». Киваю в ответ. «Слова лишние. Что тут скажешь? Механизмы запущены». Первые две партии уже на поверхности Луны. Одна часть в часе броска от Константинополя, вторая в часе от Москвы. Сила резерва. Не хочется применять механоидов, все и так зыбко. Поэтому пока они на складах и базах, ждут своего часа. Но лучше иметь запасной козырь в рукаве, чем не иметь его. Ситуация меняется стремительно и не в лучшую сторону. Пока рано реагировать. Я пока просто стелю соломку. То там стелю, то здесь, может, хоть где-то не упаду головой о мостовую. В кровь. А без крови тут никак. Слишком много потенциальных доноров хотят ее пожертвовать. Империя трех миров. Селена, Царство Луны, Селеноград, Императорская резиденция, прием, 18 сентября 2022 года. Как думаешь, долго будут мириться с быдлом в Санкт-Петербурге? Это же просто кошмар, до чего мы дожились. Приличным людям в северной столице уже рекомендуют власти не передвигаться по городу в одиночку. Княжна Белохвостикова отпила из бокала минералку. Она бы выпила и что покрепче, но грации были на службе и обеспечивали безопасность государыни. Графиня Архангельская погладила эфес своей рапиры. «Согласна с тобой, подруга. Мне особенно понравилось то пожелание к дворянам, призывающее не обнажать сталь при быдле. Мол, мы можем их напугать. А их не пугать надо, на место ставить». Кивок. Сообщения о том, что толпа быдла отобрала шпаги и рапиры у дворян, появляются почти каждый день. Просто возмутительно. Появившаяся вдруг у них за спинами командующая особым отрядом грация графиня Гендрикова мрачно слушала их воздыхание. «Я не поняла». Обе дворянки тут же вытянулись. «Ваши рты закрыли. После службы два наряда вне очереди. Чистка картошки утихомирит ваши сомнения. Все ясно, надеюсь?» «Так точно». Империя трех миров. Земля, Великая Терра, Россия, Санкт-Петербург, Биржевые ведомости. 18 сентября 2022 года. Марево настоящего. Чертят суборбиталы клетки на миросеть. Будущее настало, нас загоняя в твердь. В сытости нашей стылы ищем всю жизнь ответ. Сколько бежать уныло в сказку забытых лет. Несправедлив и скучен старый подлунный мир. Твой здесь удел озвучен рыцарями рапир. За чередой красивых разум пьянящих фраз бьется жестокой силой. Будущее не для вас. Крепче уста сомкните, подданные миров. Души и спины гните, чтоб был и хлеб, и кровь. В душных бараках Теи вам не найти чудес, пусть там людей не мерят шпагами наперевес. И на далеком Марсе счастья и доли нет, скованные на старте нам заслонили свет. Солнце у нас пропустите, подданные ножа, прячете грудь в керамите, но ведь под ним душа. Марево настоящего день ото дня плотней. Эй, по орбитам чаще, вспомните про людей. Марсель Арханов. Империя трех миров. Селена, Царство Лунное, Селеноград, Императорская резиденция, Кабинет Императора, 18 сентября 2022 года. Да, любимый, слушаю тебя. Голос Белль был тревожен. Миша, ваш Беллинсгаузен садится борт за бортом, военно-транспортная авиация, что происходит? Устало массирую глаза. Любовь моя, а кто вам доктор, что вы решили развернуть свои базы рядом с нашей столицей Антарктиды? Не рядом, там порядка 500 километров от Беллинсгаузена. Солнце, у меня крайне мало времени, я сбежал от гостей на приеме. Что ты хочешь услышать? Я тебе говорил, давеча, убирай оттуда цвет вашей науки. Захваченная вами территория Антарктики Терра считает своей территорией и будет защищать точно так же, как если бы вы высадились в окрестностях Нового Элеона или города. Для вас это новость? Для тебя вот точно нет. Я тебе это говорил не раз. Говорю тебе лично, как любой женщине. Чилийское правительство в ближайшие дни получит ультиматум, и я бы предпочел, чтобы твоих в Антарктиде уже не было к этому моменту. Все, я побежал к гостям. Люблю, целую. Тяжелый вздох. А кофе в Рио из твоих рук? Любовь моя, вот точно не в ближайшие дни, но я помню. Надеюсь. Иди, любимый. Привет жене. Передам. Восточная Венесуэла, Миранда, 18 сентября 2022 года. Поехали, парни. Штурм узловой станции снабжения бразильской армии начался, как водится, неожиданно. Иначе в чем смысл ССО? Взрывы, взрывы, взрывы. Очередь автоматов и пулеметов. Лязг и рыканье механоидов. Полетели ракеты. Идет корректировка через активированные системы мониторинга, доставленные на место ранее. Включились спутники и дроны, пошла объемная картинка поля боя. Поступает телеметрия. Близятся десантные силы мирандийцев. Задача космодесанта – организовать опорные точки обороны, которые позволят мирандийцам развернуться и стать героями. Их имена отольют в бронзе на граните. Селениты, как и всегда, уйдут в тень. Это не их война. Лейтенант Измаилов ругался матом не из-за любви к искусству, отнюдь, при всем уважении. Разведка опять облажалась. Противника оказалось намного больше. И ладно бы просто перебрасываемых частей через узловую станцию, но и частей обороны самой станции, а это плохо. Будь на станции лишних 10-15 перебрасываемых частей, то это было бы не страшно, разбежались бы под джунглям герои. Но тут явно был лишний батальон, имеющих опыт и мотивацию бразильских бойцов, против которых выступала всего рота селенского спецназа. И ладно бы был среди них хотя бы один рыцарь космоса. Но его не было. Ожидалась легкая прогулка, занять узловую станцию, всего-то делов. Они забаррикадировались в водонапорной вышке и в здании депо. Оставалось лишь стрелять и ждать дроны поддержки. Но бразильцы ждать приближающиеся дроны не собирались. Они их тоже видели, потому и бомбили нещадно позиции космодесанта. Они не боялись международных конфликтов и недоразумений, ведь здесь не было русских, официально. Полсотни первый, здесь 2 сотни 4-й. Измайлов выдохнул. Полсотни первый, вызываю огонь на себя. Принято, 2 сотни 4-й, укрывайтесь. Парни, бегом в подвалы, бегом! Ему еще предстоит ответить за этот огонь на себя. Это совсем не шутки, здесь нет русских. Огонь на себя — это огонь с неба, орбитальный удар. Мог ли вызвать такой удар простой лейтенант? Да, мог, если он простой лейтенант космодесанта. Он ответит потом, если останется жив. Но право он имел. Бегом вниз. Быстрее, быстрее. Пофиг на свистящие пули и взрывы. Скоро тут некому будет стрелять. Даст бог, если тут вообще кто-то останется в живых. Быстрее, парни! Снаружи полыхнуло. Солнце взошло в джунглях. Лейтенант Измайлов не добежал до подвала 3 метра. Империя трех миров. Россия, Енисейский край. Земля императора Николая II. Гидрополис Садко. 19 сентября 2022 года. Борис Федорович закрыл электронные биржевые ведомости. В Питере неспокойно, да и по России волны расходятся. Биржи волнуются, депутаты мутят, улицы бурлят. Ухтомские задергались, опять Арханову вирши выпустили. Надо будет завтра слетать, успокоить, а то всю игру сломают. Их маклеры уже чудят, только рыбу пугают. Но звонить Борис не будет. Уведомит с хангаром, пусть Ди Валерьевич побеспокоится. Так и напишет Борис. Иду на «вы». Завтра. Встречай. Борис улыбнулся. Вспомнилось, как они тогда с Дыней Ухтомским чудили по младости в Звездном. Хороший был товарищ, а теперь вот разбаловался, многого хочет. Но его можно понять. Под ним сплошные Доны Сильверы да Робин Гуды, а эти зубастики чуют, что скоро объемы морской торговли рухнут. С ними рухнут и их барыши. Марс же далеко, и без помощи Романовых им его не поднять никак. Ладно, пугать не будем, напишем скромнее. Жди завтра в гости. Дий умный, поймет, что нужно остановиться и лишнего не предпринимать. Империя трех миров, лунная орбита, космический город Грязодубово, 19 сентября 2022 года. Проходи, проходи, Алисочка. Директриса перинатального центра на Грязодубовой, улыбнувшись, подзвала рукой ученицу. Гостья подошла и приобняла свою университетскую профессорессу. Здравствуйте, Марта Эрнстовна. Здравствуй, здравствуй, Селезнева, отстранилась хозяйка после объятий. Заставили вы меня с Барутом Домиславовичем вспомнить, как работать с анализатором. Ну, простите, а? Понимаю, понимаю, хочешь сама посмотреть? Прервала профессоресса Майстренко ее политессы. Селезнева кивнула. Конфокальный микроскоп, там как раз самое интересное. Поворачиваясь к лабораторному столу, распорядилась директриса. Алиса, прям как на первом курсе, завороженно прильнула к окулярам. То видишь? Здоровый бластоцист, судя по всему, четвертый-пятый день, не отрываясь, ответила Селезнева. Восьмой. Восьмой? Но ведь она уже должна... Да, Алисочка, должна уже прикрепиться к матке, повернулась к гостю Майстренко. И ее сестренки вполне себе прикрепились 3-4 дня назад. Удачно, с долей надежды в голосе сказала Селезнева. Имплантировались? Да, обнадежила Марта Растовна. Добавь-ка ручкой дозатора питание и тепло к бластоцисте. Алиса вернулась к окулярам, привычно крутя ручки приборов. Несколько минут она молчала, наблюдая. «Что видишь?» «А, Алисочка, ау!» «Странно. Деление возобновилось, но неравномерно. Чем дальше от питания, тем оно кажется медленней», — сосредоточенно и ровно произнесла Селезнева. «Глазастая. Тебе не кажется. Дальше рассогласование будет заметнее», — твердо проговорила профессоресса. Такое ощущение, что в экзодерме не хватает энергии или идет дисбаланс репликации белков. Завтра прогоним через спектрометр и биохимию, я скажу точнее. А у контрольной группы? Эмбрионы прикрепляются, но на 8-9 день отторгаются, Алисочка. Что-то вы там перемудрили с Домиславовичем. Селезнева вздохнула. Луна дала свои плоды, но не те, на которые они в Институте крови надеялись. У императрицы Августа естественным путем эмбрион смог прикрепиться, но тоже отделился на 9-й день. На Земле же у Маргариты не получалось даже этого. Похоже, что действительно не в ней дело. Что, Алиса Игоревна, не выходит каменная чаша? Не выходит, Марта Эрастовна, не выходит, медленно и грустно проговорила Алиса. Намудрили вы со своими продуктами, никогда не одобряла этого, с тяжестью выдохнула профессоресса. Носитесь со своим хомо ново. Алиса с видимым сожалением развела руки. «Ладно, вижу, у вас там дело туго. Подскажу Баруту по старой дружбе. Что же за вас людям-то мучиться?» Смилостивилась Майстренко. «Помнишь, Алиса, когда мы тут с Селеной Цверкпинчерами мучились, ты нам помогла с энергетически усиленными клетками?» Селезнева кивнула. Она тогда лично провозилась с модификацией МРНК все лето. «Ну так вот». У нас тогда была схожая с той, что ты видела, проблема. Рекомбинантная ДНК ломалась, и клеткам не хватало ресурсов перекрыть это, четко констатировала Марта Эрастовна. Твои же митохондрии поправили ситуацию. Мы потом их и кетликом ставили, прижились, работают. Спасибо, Марта Эрастовна, Алиса даже припрыгнула. Вы гений. Да ладно тебе, смутилась директриса, попав в объятия взрослой уже ученицы. Это ты у меня гений. «Ну, Лиса, полно обниматься. Пошли попьем чай, ну и по мензурочке. Заодно расскажешь, как там Барут поживает, как твой Фима и деточки». Доктор медицины Марта Эрастовна Майстренко вызвала звонком лаборантку, забрала записи и повела свою любимую ученицу в кабинет, придерживая. На этом колесе Грязодубовой была половина от земной силы тяжести, и организм Алисы после Луны не мог сразу приспособиться к этому. Соединенные Штаты Англии, Вермонт, Рочестер, здание правления фонда Fidelity Инвестирование, 19 сентября 2022 года. Абигаль Йонсон Маковенова, председатель правления Fidelity Investments, стояла у окна, наблюдая, как в парке у берега озера Шамплейн играли дети. Играли недалеко, но стеклопакеты окон ее кабинета на вершине пятиэтажного здания фонда не пропускали уличные звуки. Дети — это счастье, но деньги любят тишину. Хорошо, что дед, чудом спасшийся из сожженного русскими бомбами Бостона, решил обосноваться здесь, в тихом уютном Рочестере у подножия зеленых гор. Эбби нравился этот город с детства, нравится сейчас, когда она выросла. Рочи тоже вырос и слился с соседним Берглингтоном. Теперь здесь тихо билось сердце Новой Англии, хотя непосвященные искали его в университетском Олбани, портовом Портленде или ехали в столичный Нью-Лондон. В последние годы из пепелища возрождался и Бостон. Сегодня привезли из Европы вчерашний Frankfurter Zeitung и биржевые ведомости. В Миросети, особенно в коммерческой ее части, новости, конечно, летят быстрее, но там много и мусора. А вот в серьезных газетах тщательнее относятся к проверке информации. А для долговременных инвесторов важно знать точно, а не быстро, чтобы не ошибиться. Немцы еще вчера заметили у себя на бирже игру, даже вот торги сегодня закрыли. Русские осторожнее, но умеючи, легко читать между строк. Там тоже большая игра. Знать бы еще, что творится при русском дворе. Но у нее нет пока людей, которые были бы близки к молодой императрице или ее кесарю. Почившая же по весне пани Альбрехтова, светлая ей память, связи в Константинополь не передала. Хотя ясно, что это ее дочь, но будет ли она сотрудничать с Абигаль? Старушка чудная была при их последней встрече, приказала больше не вязать орловским списом, твердила, что русский кесарь, возродившийся в новом теле душа Гильгульд Нишамот, и лучше мне играть с этим. Может, и бред несла Мадлен Альбрехт перед смертью, но ее молодые соратницы прислушались. Старая чешская еврейка не дождалась, но они, похоже, уже увидят, сидя на высоком холме, как мимо проплывет труп их врага. Буддисты все же мудры. Они вот русских царей называли воплощениями белой тары. Может, это и так, но как это повлияет на ее, Абигаль Йонсон, деньги? А вот руководящий администрацией соседней Новой Голландии великий пенсионарий Донат Труп очень влияет. Пошлины ввозные поднял, налоги на инвестиционные доходы готовит. Планирует выйти из-под короны Нидерландов и соединиться с Сильванией. И ведь может преуспеть в этом. А следующий кто? Новая Англия, ее любимые Соединенные Штаты? Объединение — это хорошо, но каково будет янки под новоголландцами и технократами? Выгоднее тогда лечь под Канаду. Труп напорист. Если Терра рухнет, то у него может и срастись. Но вот хочет ли она, Абигаль Йонсон Маковенова, этого? Стоп, об этом я подумаю завтра, как говорила южанка Скарлетт О'Хара в «Унесенных ветром». А сегодня надо играть, пока на бирже, глядя, кто на что ставит и куда понесет народная волна Терру. Да и Антарктида может преподнести сюрприз. Империя трех миров. Земля. Великая Терра. Царство Антарктическое. Шельф. 19 сентября 2022 года. Товарищ полковник, группа 12 докладывает, что отстает от графика. Сложные трещины. Мирон, поторопи их. Впрочем, не стоит. Еще накосячит, придется заново бурить. Остальные? Остальные по графику, вроде. Вот не люблю я твои вроде, Мирон. Прошу простить, виноват. Будут приказания. Полковник Назаров поглядел хмуро на дежурного офицера лейтенанта Дудникова. Пусть докладывают. Я должен быть в курсе. Чего доброго прилетит чилийский вертолет. Придется сбивать и делать вид, что он сам упал. Так точно, понимаю. Выполняй. Лейтенант козырнул и убежал к месту работ. Империя трех миров. Луна. Царство лунное. Селеноград. Дворец царя Луны. Тронный зал. 19 сентября 2022 года. Луна, Селена, дворец царя, бал в честь императрицы Терры и миров Союза. Тут было побогаче, чем у нас в резиденции, что неудивительно. В сущности, что означает императорская резиденция на Луне? Просто комплекс коридоров, жилищ, служебных помещений и нескольких официальных залов. Практически это посольство Терры, если не принимать во внимание статус сюзерена над Луной. Мы с Марго бывали тут довольно редко. Я чаще, императрица вообще редко. Ей нравилась Селена, но периоды адаптации на Луне, а потом и на Земле были для нее мучительны. Поэтому она с определенным оттенком зависти смотрела на бодрую, порхающую Катю. В зале лунные, марсианские, терранские генералы и адмиралы. Чиновники и сановники высочайшего ранга. Аристократия, да такая, что пробы негде ставить. Некоторые специально на прием прилетели с Земли по случаю. Живые официанты. Никаких механоидов и андроидов. Великосветская тусовка во всей красе. Скольжу к жене. Любимая, «Дозвольте вас пригласить на танец». Кивок, благосклонный. «Дозволяю». Иоганн Штраус. «Над прекрасным голубым Дунаем». Вальс. «Мы с Марго величественно скользим по паркету». «Как легко танцевать на Луне. Очень дорого здесь иметь паркет. Тут все больше камень и металл, но на то он и дворец. Тут паркет». Марго отлично танцует. Вообще в жизни. Не мне чита, но она же натуральная. Не мне чита, в хорошем смысле. Но я и держу ее, чтобы она на Луне не оступилась. На нас смотрят все и вся. Шепчет. «Твоя Катя прекрасно движется в танце. Завидую. Как ей это удается?» Слегка киваю. «Конечно. Гены. Бабушку отбирали в космонавтки. Она была лучшей. Мама моя тоже. Проходила по программе института. Я улучшен для космоса. Катя не улучшена. Но ведь она моя дочь. Так что чему удивляться? Гены. Кстати, дорогая, ты же помнишь, что наши дети, если они будут... Я тебе нос сейчас откушу за это, если... будут потомками улучшенного селенита. Да, я все помню. Более плотная конструкция тела, устойчивость к космической радиации, пониженный риск травматизма на Земле. Но они чувствуют себя превосходно в космосе, на Луне, на Марсе том же. Там они будут порхать, как птицы. Дорогая, тут нет птиц, ну, кроме тех, что в клетках. Они, как ты помнишь, убиваются о стены и потолок. Скорее уж, как летучие мыши. Вот же неуничтожимые твари. Не говори так о наших будущих детях. Беседовать в танце – то еще удовольствие. Это в кино все романтично, а по факту дыхание сбивается. Это нехорошо для танца. Еще парочку таких партий нужно непременно утащить царственную барышню, глотнуть фруктового коктейля под поговорить. Тебе не нравится определение «неуничтожимые»? На себя посмотри. Я красивая? Конечно. Институт и мой папа одобрили наших детей. У вас с Дианой отличные дети получились. Все будет хорошо. Мы кружили в вальсе на безумно дорогом лунном паркете. Завтра мы улетаем домой. В Терре, согласно плану, творилось бог знает что. Я даже пару раз выступил по мере сети, и Марго разок призывала к спокойствию. Да, был риск, что все пойдет совсем в разнос, да так, что я не исправлю, но пока вроде мы в состоянии контролируемого хаоса. Любимый? Да, счастье мое. Я тут подумала, если все так, то... Она выдохнула в ритме вальса. Любимый, давай мы удочерим Катю. Она станет наследницей Терры и Империи. Знаешь, я ее люблю, как свою дочь. Я едва не поперхнулся. Знаю, а с чего такие мысли? Печальный вздох. Сам знаешь чего. Мне нужна наследница престола. Она любима в народе. Подданные мне все... простят, если я им сообщу об этом. Позволь спросить, как ты удочеришь Катю при живой маме? Тут же прикусил язык. Опасная мысль. Если она поселится в голове у Марго, то... Кивок. Я думала над этим. Думаю, что мы решим. У нас есть отличные юристы. Маргоша, наша Катя не вариант. Я специально подчеркнул «наша». Почему, любимый? Даже у меня дыхалка начала сбиваться. Много говорю в танце. А вот Марго вроде ничего. Женщины более выносливы. Любимая, по той же причине, почему Диана не может быть императрицей. Катя – плод неравнородного брака. Великий ничего не смог сделать в свое время, чтобы назначить моих сыновей наследниками престола. Короны он им, конечно, потом организовал, но это были короны Сунгарии и Тируса. Пока у Великого не родился от Марии сын Сашка. Наследником престола оставался великий князь Павел Александрович. И если бы до рождения Александра с Великим что-то случилось, то Великий завещал жене устроить государственный переворот и взять власть в свои руки, только чтобы корона не досталась Павлу и старым Романовым. Тут та же ситуация. Хоть удочеришь ты Катю, хоть нет, она никто. Даже с моим отцовством там мало что светит. Да, я имею права на твою корону, но эти права на Катю и прочих моих детей никак не распространяются. К тому же, когда они родились, императором я еще не был, так что... Марго поджала губы и упрямо повторила. Я поговорю с юристами. Чему ее в Звездном учили? Вот романовское упрямство легендарное. Женщина? Ну пусть поговорит. Они ей скажут то же самое. Чудес не бывает. Марго, солнце мое. Попытка хотя бы в теории усадить Катю на трон Терры отправит в разнос всю едва стоящую на ногах государственную машину. Эта ситуация хуже, чем есть сейчас, ибо тут же превращает тебя в непредсказуемую особу, которая может учредить что угодно, наплевав даже на закон о престолонаследии. Напомню тебе, что не так много императоров из дома Романовых за последние 400 лет умерли своей смертью. Марго прошептала. «Моя мама». «Да, в том числе и твоя августейшая мама. Слишком резко возжелала реформ, не укрепив свои позиции, не сменив людей вокруг себя. На своих, не договорившись с кланами. В общем, список длинный, я ей помочь ничем не смог. И не мог. Я был просто кесарем, даже не императором, всего несколько дней при должности на тот момент, и все были против меня. Даже сейчас мы рискуем весьма серьезно, уж тогда, 2 года назад, это было необдуманное решение со стороны твоей мамы». Кивок. Папа говорил, что у нее начались проблемы с психикой, она сидела на мощных таблетках, но они мало помогали. По-хорошему, она должна была отречься от престола в пользу кого-то из детей, но она разочаровалась в нас. Ее императорскому всесвятейшеству и величию. Обзор мировой прессы. Социалистическая Федеративная Республика Мексика. Мехико. Рабочая газета «Эксельсиор». 19 сентября 2022 года. За океаном рабочие протесты охватывают все новые города. Вслед за русским Санкт-Петербургом демонстрации и митинги проходят во всех крупных городах империи. Часовая общенациональная забастовка солидарности объявлена в России на завтра. Трудящиеся требуют упразднения сословий, равенства всех перед законом, более справедливого распределения доходов в империи. Пока не отмечено крупных выступлений в Ромеи, но порыв к свободе выплеснулся уже за границы Терры. Рабочих поддержали профсоюзы и коммунисты Германии, Франции, Римской империи. В Барселоне трудящиеся вышли с теми же требованиями и призывом к отделению от испанского королевства Каталонии, а также освобождение своего лидера, товарища Карлеса Пучдемона. В России в целом протесты проходят мирно, за исключением стычек с вооруженными группами дворян. В Испании полиция применяет дубинки и водометы против демонстрантов. Римская империя, Королевство Италии, Турин. Информагентство агенции Стефани. 19 сентября 2022 года. По сообщениям наших корреспондентов, растет напряжение в Российской империи. Пока императрица Августа Маргарита I с мужем императором Кесарем Михаилом находятся на учении генерального штаба Терры на Луне, беспорядки и забастовки охватили все российские столицы. В Ромее пока спокойно, отмечаются только мирные собрания в университетах. Однако вызывают опасения сообщения, что в Москве, Санкт-Петербурге, Царьграде, Харькове, Перми рухнула миросеть. А после ее восстановления властям пока не удалось восстановить премодерацию размещаемых с мест событий роликов и постов. Напряжение растет. Вырвавшиеся в сеть сообщения некомпетентных очевидцев могут спровоцировать нарастание гражданских столкновений. Мы ждем реакции высших таранских властей на нападение на представителей благородных сословий и установление порядка в России. Великогерманский рейх, Королевство Пруссия, Берлин. Королевская привилегированная газета «Воссише Цайтунг», 19 сентября 2022 года. Ширится волнение и беспорядки в России. Пока правящая императорская чета отдыхает на Луне, массовыми выступлениями охвачены уже все российские столицы. Сегодня в миросеть стали прорываться сообщения, находящихся в центре событий. Власти Терры не смогли удержать фильтр цензуры при таком вале сообщений. Прилетающие новости раскачивают рынки. Правление франкфуртской биржи приостановило торги с 14 часов, подозревая недобросовестную игру с учетом поступающих из России сообщений. Нам, живущим при свободе слова, трудно понять радость и смелость русских корреспондентов, выкладывающих в сеть ранее непропускаемые цензурой. У редакции нет уверенности, что властям Терры удастся удержать ситуацию при отсутствии императоров. Более того, у нас возникает убежденность, что мы на пороге больших потрясений в соседней с нами империи. Индийский океан, остров Цейлон, Палали, аэропорт Джафна, 20 сентября 2022 года. Формально Сикорский 111 сел тут на дозаправку. Путь не близкий. Конечно, дорогого гостя прибыл лично поприветствовать сам Захарий Глебович Ухтомский, собственной, так сказать, персоной. Уважил. Дед покинул свою резиденцию на Недундеевом острове и приплыл поручкаться. Яхта у него быстроходная, а идти ему до северных ворот Цейлона совсем недалеко. Да и роскошная резиденция, скорее маленький дворец Эспар-Валауа, у Захария Глебовича была всего в миле от здешнего аэропорта. Старик плох, потому поприветствовал светлейший марсианский князь, оставил сами переговоры на внука, Дия Валерьевича, тот уже пару лет и так вел все дела. Ум старика еще остер, но, прикладываясь постоянно к кислородной маске, говорить неудобно. Переговорная зала. Внутренняя, выходящая в летний сад, хорошо экранированная комната. Двое в ротанговых креслах. Лишних глаз и ушей даже в соседних помещениях нет. Ни аудиозаписи, ни бумажного протокола. На столе фрукты, закуски и вино. Лакрима Кристи. Кровь Христа. Красная, как и положено быть крови. С нижних склонов грозного Везувия. Урожай очень удачного года. Борис кивнул. Да, отменный вкус и букет. Какими судьбами в наши края? Ухтомский хитро улыбался, глядя на Бориса. Тот улыбнулся в ответ. Летел мимо. Решил вот согреться и дать передохнуть лайнеру. Кивок. С учетом вчерашней депеши, доставленной Хангарионом. Самой древней и секретной внутренней почтой сильных мира сего. Повод, конечно, достойный. Дед, вот прочтя послание, даже из-под систем ИВЛ встал. Но нехорошо торопить гостя, тем более такого. Надо поддержать заданную им тему. Тогда он и о сути будет говорить. Дело хорошее. Как дела в Арктике? Стоит пока. Империя много средств вкладывает в Арктику, а теперь в Антарктику. Марго даже назначила в Антарктиду свою наместницу. Борис отщипнул виноградину от кисти на подносе. Твою кузину, кстати. Чего тебе жаловаться на гримасы судьбы? Ухтомский отпил крови из бокала. Гримасы потому и называются гримасами, что не поймешь, что они несут. Иногда хорошее, но часто и плохое. Борис, что это за история с закрытием Севермор-пути и северо-западного прохода для иностранных судов? Да и объявление суверенитета Терры над всеми водами к югу от 60 градусов южной широты. Не могли предупредить? У нас обширные планы на биоресурсы и шельфы в тех краях. У шотландцев тоже взоры были обращены на север. А вы их с датчанами-норвегами даже не пустили к себе поговорить. Некрасиво так решение принимать. Заинтересованные начинают испытывать грусть и сожаление. Ухтомским мало прочих маршрутов и шельфов в более теплых местах планеты? Мало. Нам нужно расширяться и по ресурсам, и по сферам деятельности. А Терра в твоем лице даже не уведомляет, что именно хочет отхватить. Ну, Ухтомским грех жаловаться. Екатерина — царица Марса, а Диан там фактическая правительница. Да и в Антарктиде наместницей Августа является Ухтомская. А толку? Толку, если вы нас туда не пускаете. И потом, наместница Антарктиды служит империи и Августе, а не клану. То же самое касается Кати и Дианы. Ну, это ваши семейные дела и предпочтения. Конечно, они служат империи и Августе, как и все мы, не так ли? Или Ухтомские, как суверенный клан, решили отказаться от аммажа и вассальной клятвы? Не передергивай, но наши интересы ущемлены и продолжают ущемляться дальше. Многие недовольны, на меня тоже давят. Нужно как-то ограничить и разграничить интересы. Нам трудно планировать развитие, не понимая, не заберете ли вы у нас то, на что мы рассчитывали, уже потратились на исследования и проекты освоения. Это нехорошая идея, печальная коммерция, которая чревата боком в любой момент. Что, Даня, достали тебя твои Джен Джелуни и Джон и Сильверы? Борис улыбнулся и потянулся к бутылке вина, чтобы себе налить. Дей было потянулся сделать это, но гость его рукой остановил. Ты бы еще Анну Бонни и мадам Джинши вспомнил, Борь. Но мне не в чем их винить. Романов не спеша удобно уселся в кресле и маленькими глотками стал пить вино. Сам посуди, Борис, они же тоже не слепые, а опыта торговли у них на десятки поколений больше нашего. Они же видят, что окормляемые нами морские пути скоро схлопнутся, а на новые ты не хочешь нас пустить. Думаю, ты не удивишься, если они будут замятней в Питере радоваться. И оттого ты снова выпустил нытье Арханова? Твоим биржевым ведомостям, кроме поэзии, нечем было полосу забить? Борис лукаво улыбнулся, подтрунивая над однокашником. Марсель Арханов, пожалуй, был лучшим поэтом их молодежи и к тому же умел суть времени проявить. Причем ярко, но в целом без зуба. Но зачем это печатать в дни волнений? Маклеров раззадорить или власти позлить? Ненапечатаемый Марсель, ты бы приехал? Вернул Ди другу улыбку. Борис пожал плечами. Вот. Как еще я мог быстро со старым другом поговорить? Ди поднял стакан с вином. Они чокнулись. За встречу. Хангар или позвонить? Тебе ни звонки, ни дипкурьеры, ни даже хангары уже неделю не проходят. Развел руками уже Ди. Вы снова с лунами что-то мутите, а с кем я могу это прояснить? Повисла пауза. Борис поставил стакан и на этот раз позволил Ухтомскому и себе, и ему кровь Христовой подлить. Ну что ж. «Дей Валерьевич, раз ты так хотел, то слушай», — не торопясь, доверительно, но твердо заговорил великий князь. «Первое. Все под контролем. Потому ту суету, что ты поднял в Чикаго и на других биржах, к вечеру ты должен прекратить. Но скажи только самым приближенным. Пусть дальше следуют в игре за моими людьми. Я знаю, что ты знаешь, где и за кем. Твои хотели большой жатвы? Так вот, час пришел. Но, Ди, если ты вспугнешь акул, я лично прикажу тебя задушить». Сказано было спокойно, но для прошедших лицей не требовалось железа в голосе. Ди кивнул. Похоже, детские игры окончательно закончились. Второе. Ты прав, южные пути скоро оскудеют. Мир разломится на зоны, и многим из ваших просто нечего будет возить. Но открытие нами вам северного маршрута мало что изменит. К тому же это вопрос безопасности. Нашей безопасности. Вам же дали путь, куда можно свои капиталы приложить. В долгую. Борис Федорович. Ди разглядел в глаза гостя, что лучше так, но до титулов доходить не надо. Марс, конечно, хорошо, но долго. А под моими корсарами 500 000 000 людей. Их надо чем-то сейчас кормить. Ди, посмотри на вопрос шире. Уже без начальственных ноток в голосе продолжил Борис. Нам важнее тот миллиард, что в Терри, вам нужно искать другое приложение своей деятельности. Какое? Вы же в океане не хотите двигаться? Да, не хотим. Он слишком мал для двоих. Без хозяина его легко погубить. Романов снова пригубил лакрима Кристи. Но мы готовы пустить вас туда, откуда сами почти уходим. Банк Марса. Мы не потянем одни. Ты не понял. Мы не собираемся вам новые пакеты уступать. Борис внимательно смотрел на старого друга и наслаждался, как у того на лице и в глазах отражалась работа мысли. Пока мозг великого комбинатора работал вхолостую. Что ж, надо подтолкнуть в правильном направлении, а там и сам покатится с пригорка. Ди, твои кланы — это торговцы и менялы. Великий же до глобальной войны опирался на оценщиков и боролся с теми из них, что в Лондоне, а вот их торговцев аристократию пощадил. Многие из них сейчас под твоим окормлением. Хозяин кивнул, проглатывая эту мысль. Но после глобальной войны он подмял ФРС, и все больше власти при нем стали приобретать процентщики, контролируя мировую валюту. Имперский золотой солид и наш дом вывели человечество в космос. Но, как ты знаешь, судный процент — это не только стимулятор, но и наркотик. Династия на него крепко подсела. Играть на бирже стало в империях доходнее, чем производить. Александр IV попытался вернуть учет и контроль, уже электронный. Его печальную судьбу ты знаешь. Ухтомский медленно наклонил голову. Его клан не был тогда причастен к гибели императора, но нельзя было демонстрировать как незнание, так и излишнюю осведомленность. Отец тогда разделил сферы. Процентщики добывали деньги, которые оценщики вкладывали в космос. Но как только Луна стала приносить прибыль, установившийся баланс пал. Власть слабела и много держалась только на главе Великого дома. Думаю, тебя не очень удивило, что космолет моего родителя, великого князя Федора Александровича, вдруг взял и взорвался на старте. Система спасения, что страны не сработали, и модуль с экипажем и пассажирами упал с многокилометровой высоты без парашютов. Набор никак и ничем не связанных между собой случайностей, не так ли? Хозяин кабинета снова медленно наклонил голову. Уже два эти сообщения переводили его на следующий уровень. Борис прилетел предложить что-то важное. Отказ уже невозможен. Это дорога в одну сторону. Нам снова нужно менять модель. То, что в Питере происходит, показывает, что народ готов, а не просто устал. Будет больно всем. Мы начинаем реформы и от жизни на проценты уходим. Надо дать народу свободу, чтобы у каждого был иллюзорный выбор и ошеломительный шанс. Чтобы люди были заняты собой и меж собой, мы же пока к следующему рывку промышленность нашу подготовим. Но если мы подвинемся, то кто-то чужой может подмять судный капитал. Зачем нам это? Почему бы на период реформ не собрать этих махинаторов под банк Марса? Пусть банк, скажем, выпустит облигации программы «Марсианский гектар». На каждого жителя Земли бесплатно, человеку и человечеству. А потом торговать ими через аккредитованные Марсом фирмы. Ди кивнул. Предложение он понял, остались только нюансы. Решающий житель не жить нюансы. Почему ухтомские? Ди, какие ухтомские? В этой Панаме будут ЗИЦ председательствовать другие люди, с которыми вынуждено согласиться правительство Марса. Вы, конечно, поможете ему по родственному кадрами, и моим коллегам-финансистам не в чем будет винить ни дом, ни империю, ни ухтомских. С этими бандитами твои пираты справятся. Так вы и найдете деньги, на которые сможете кормить своих людей и осваивать Марс. Еще 12% в банке Марса и 5% в банке Океана. Ди взвесил риски и условия. Не наглей, Ди. 5% в управлении на 20 лет в банке Марса, 2 золотыми акциями и там, и там. Ну и пропуск ваших судов по Севморпути после выполнения норм безопасности и регистрации судов в наших портах. По рукам. Борис знал, что предложить старому другу. Ухтомские хоть и торговцы, но не меньше, если не больше, авантюристы. Их вассалы в большинстве своем тоже. Пока не сцепятся с потомками Уолл-стрит и Сити, выжимая, сообща, лишние соки из любителей халявы на Марсе, он спокойно переведет золотые деньги в электронные. Для того и нужны серверные вычислительные мощности, обещанные Марго и Михаилом ему от раздела бесконечных вычислительных мощностей третьего охранного отделения отдельного корпуса жандармов. Народ будет дышать свободой, не бояться говорить, не будет прикрывать губы от сканеров речи охранки, не замечая, как на него яростно стучат куда надо, его собственные кредитки, робопылесос и холодильник. Сканеры речи — анахронизм, прошлый век. Новые технологии выбросят охранку в нынешнем виде на свалку истории, во имя свободы. Романовы снова будут на коне. Хоть кое-кто из них, может, и пострадает, те же отнятые рапиры многие не смогут простить. Ну, Марго им судья. Главное, конечно, самому не упасть, как батюшка. Светлая ему память.